Глава 31. «Наплюй!» — отмахивается Настя. «Все они кобели. Вон, хоть моего возьми. Ну, гуляет и что? Натешится и домой приходит. Всегда возвращается». «Насть!» — осуждающе смотрю на нее. «Что Насть?» — ядовит отвечает. «Я его ослепила для себя. А теперь какой-то свистухе отдать, а самой с голой жопой остаться? Мы с ним поженились после училища. Он кто был?» «Правильно, лейтенант. А сейчас подпол. И что, все другой?» «Шиш!» В лицо влетает фига с маникюром. От неожиданности отшатываюсь, чуть не падая со стула. Хватаюсь за сердце. Так испугалась. «Ну, не дура, скажите. Что ж так реагировать? Я просто спросила». Настя воинственно подзывает официанта и заказывает нам еще по порции салата. Не остыла еще. Сидит и кипит. Для нее муж больная тема. Всю жизнь как кобель на поводке. Побегает по просторам, а она его назад к ноге. И главное, делает вид, что все в порядке. Ведет себя, как ни в чем не бывало. Как с гуся вода. На людях они счастливая семья. Я и сама несколько раз думала, что все гульки задорожены в сплетне. Уж слишком Настя не подавала вида. А теперь сама признается. Их дело. Никогда не лезла в чужую жизнь и не полезу. Тут в своей наморочено с верхушкой. Разобраться бы. «Знаешь, Маринка...» Отпивает чай и довольно морщится. «Видала я этих сучек. Им же готовых подавай. С деньгами и положением. Нищие не интересуют. А вот моталась бы она, как я. С голожопым лейтенантом, а? Нет». Сама себе отвечает. «Им же сам факт льстит, что вон с ними какой рядом всемогущий». Пожимая плечами. Не знаю, что сказать. «И задорожный знает, что любить его, как я, никто не будет. Да и жадный он. Поэтому юные охотницы так быстро отпадают. Ждут Мальдив, Бентли и шуб. А там хренушки». Снова у моего лица фига. «Да что ж ты будешь делать? Вот не просила я этого разговора, если что. Зашла перекусить, а тут Настя. Пришлось поболтать. Вяло наматываю карбонару на вилку. Есть не хочется, но нужно, иначе упаду. Утром стало лучше, намного. Ломота прошла, температура тоже испарилась. От оставленной записки на тумбочке вообще глаза защипало. «Дождись меня, Маринка. Вечером постараюсь освободиться побыстрее. Суворов». «Вот и сейчас щиплет все. Нет, Саш, я не смогу. Вряд ли еще переживу встречу с сумасшедшей поклонницей. И не факт, что сил хватит в следующий раз вести себя нейтрально. Вполне себе вероятен сценарий морды в пол. Небось, никто не обеднеет, а мне, может, получше станет. Даже не из-за Саши. Нет, конечно. Не хватало мужика делить. Что за унижение? Я про другое. Пусть этот сраный молодняк знает, что женщины за тридцатник тоже из себя кое-что представляют. Мы все можем. И милфами побыть, и по морде настучать, и вообще могем многое, что им и не снилось. А то напридумывали себе. Намечтали особое положение. Пошли к черту. «Я слышала, у тебя поклонник?» — толкает локтем. «В смысле?» «Жданов. Ух и хорошенький». «Прекрати, Настя. Он младший и вообще мой шеф». «Пофлиртовать-то можно?» — философски замечает. «Что такого-то? Хоть душеньку потешишь. Я периодически так забавляюсь. Но в койку ни-ни. Не морала себя ищу, не дай бог». Истово крестится. Закатываю глаза. «Ну-ну. Тут либо крестик сними, либо трусы надень. Другого не дано. Но не осуждаю. Кто как может, так и живет. Тьфу ты. В двойственность вымазываюсь, как в клей. Вот же болтушка. Несет, что зря». «Да нет, не хочу». «А это... как ее...» Щелкает пальцами, нахмурив брови. «Яна не появлялась еще?» «Какая Яна?» «Недоуменно смотрю. Что-то я такое не слышала ни разу». «Бывшая его. Ты что, не в курсе?» «Господи!» — жалостливо смотрит. «Вот ты всю жизнь такая. Все сплетни мимо. Как так живешь?» Искренне удивляется, на что пожимаю плечами. «Там такая история...» — округляет глаза. Он ведь еще курсантом с ней связался, а она уже замужем была. Уж не знаю, что там за брак у нее, но муженек, говорят, еще та скотина. И вот там такая любовь была, закатывает глаза. А потом муж ее увез куда-то. Но не это самое интересное, оттопыривает палец. Они вернулись, когда Жданов уже шишкой стал. Сам, без помощи отца. Умный он парень, несмотря на внешность манекенщика. И там опять такое началось. Стой, Настя, прошу ее. Ну, не хочу слушать гадости о Жданове. Ведь придумано наполовину точно будет. Знать надо одно. Спал с замужней женщиной, и у него появились проблемы. Все. Пусть он сам там разбирается. Да? Разочарованно смотрит. А что там разбираться? Расстались они. Скандал некрасивый вышел. Можно я заткну уши? Они не выдерживают потока информации, что льется отовсюду. Перебор. Я будто Лилу, получаю объем из глобального главного компьютера Вселенной и не могу переработать. У меня правило. Я работаю с этим человеком, а это значит, что не обсуждаю его жизнь. Точка. Ешь. Паста остыла уже. Обрубаю грубовато. Настя осуждающе поглядывает, а мне приходится съесть содержимое тарелки, чтобы не вступать в разговор. Настя молча ковыряет в карбонаре. Обиделась, что ли? Насть, пора мне уже. И еще к маме в больницу нужно. Поднимает тяжелый взгляд. Мне прямо не по себе. Такое чувство, что я насмерть ее разочаровала. Ну, блин, извините. Про Суворова своего хоть знаешь? Тук, тук, тук. Истерично начинает колотиться сердечко. Чего я не знаю, а? Если про соленые факты, то сразу уйду. Силой придавливает к креслу. Не знаю, откуда я чувствую, но остро ощущаю, что с пассией это никак не связано. А что мне надо про него знать? «Ох, и дура ты, Маринка!» – воодушевляется она. «Работой нужно интересоваться. Поручили твоему Сашке дело, где его в любой момент грохнуть могут. Знаешь, такое делай с пометкой в углу. Такое не каждому дают». «Алис. Финиш. Приехали». Растерянно улыбаюсь, но Настю уже не вижу. Она расплывается. Кое-как достаю купюру и сую в папку. Настя что-то еще говорит, но разбирать не хочу. Все в гул сливается. Встаю и не прощаюсь. Просто молча ухожу. Держась за стенку, выползаю из кафе. Я плачу, что ли? Интересно, я вообще останусь живой и в здравом уме в этом году или нет? Никто не подскажет?